Но сначала, разговор с начальником твоих СОС, ГМ. Ты понял, если я прямо к ней приеду, меня вышвырнут они же. Да, ты прав, Ал. Пете надо первому позвонить, подтвердил Тим. А как у Пети фамилия? Мой копчик зачесался неимоверно. Ну, ГМ, не поверишь, цветочная такая, Пионов, хмыкнул Тим. Но ведь директор не он, в сердцах сказал я. Конечно не он, его внук, подарок отца на совершеннолетие. А тому тесть подарил этих спасателей, чтобы перегоревший зять смог дочь содержать. Да что такое, да знаком я с ним, потирая виски, сказал я. Клан Лит это мой бывший, мда, сколько же ему лет. Современная медицина делает чудеса, подмигнув, сказал мне Тим. Нинк с вами не согласится, сухо заметила леди. Имеет полное право, тут же пошел на попятную Тим. Но стольника еще нет, крепкий старичок, увидишь. Да уж, мрачно сказал я, прекрасно помня, как окончились ничем все мои попытки узнать о прошлом Пети в сети. Дело ясное, что дело темное. Ладно, пошел я в капсулу и на выход. С Лидом договориться лучше через эру героев будет. Ну да, тебе, как обычному клиенту, вряд ли с ним самим встречу организуют. Я лишь кивнул. Ладно, выручай, родной клан. Пришло время и Лехе в долги влазить. Кто бы подумал, из-за чего. Эх, клан Лид, услышав звонок вызова из Реала, сразу рявкнул на собравшуюся у него в кабинете группу. Все, вон пошли, наказание капитан передаст. Спасли ваши задницы добрые лю. ГМ, Леха, а да, удивлению Пети не было предела. Алексей Ишатов, сам, из Реала в Вирт. Что там стряслось? Кай, справка по абоненту. Последняя неделя. Текстом, громко выкрикнул Петя своему личному адъютанту. Срочно. И лишь потом принять звонок. Леха, привет. Ты только что спас от выноса мозга пятерых раздолбаев, которые не смогли засечь шпиона ласточек. Скажи, что это нечто очень важное. Виктор Котов, Петь, хочешь отомстить? Сказал без всяких расшаркиваний Леха и одной этой фамилией заставил шестеренки в голове Пети прокрутиться с наивысшей для них скоростью. О, а вот и Кай с листком. Да, тут же сказал Лид, выпрямляясь в кресле и вчитываясь в строки, которые показывал ему Кай. Сводку прочитал, со своей фирменной улыбочкой спросил Леха. Во что ты встрял? Задал Лид риторический вопрос бывшему соклановцу. Не поверишь, в нечто ужасно древнее и вонючее. До героической эры. Да, именно этих слов и не хватало Лиду, чтобы связать все имеющиеся у него факты воедино. И выходившая картина очень сильно не нравилась Пете. Сиди в своем гнезде, скоро буду, сказал Лид, отключив связь, а потом с силой треснул по столу и гаркнул. Вот чувствовал же, чувствовал, лучший охотник за рарными рисами, нашел на свою и мою голову босса. Да скоро фиг детским садом покажется, если это то, о чем я думаю. И нафига Фил ему про эту скалу сказал, а, Петь, Ольга Самова просит заменить на наших ребят всю ее охрану. Там корпорация, начал пояснять Кай. Ну конечно, Самова, конечно, кто еще? Начали раскручивать клубок скоты, ищут, за что можно потянуть, чтобы вытянуть. Уже в курсе, СОС не потянет столкновение с корпоративщиками, заменяй драконами, оформишь подряд, как всегда, заигрались детки. Теперь родителям разбирайся, всех наших по красному коду взбодрить, здесь, в реале, везде. Потом отчитаешься о том, как прошли учения. Отмену учений когда делать, моментально став предельно серьезным, спросил Кай. Когда скажу, и чтоб ни одна жопа не расслабилась до моего приказа. Все, я в реал. Ну, принять душ и переодеться в более приличное, чем обычный домашний костюм, я успел. Но и все, Лид очень торопился ко мне. Очень. Я встречал его, как и Тимофея Кирилловича, стоя на верхнем подиуме. Надеюсь, итог нашего знакомства будет другой. Охранник. Еще один. О, а вот этот седой мужчина, покрытый густой сетью морщин, Петя. Даже неудобно его просто Петей звать. Плевать на мое удобство. Важно, что он настаивает на именно таком обращении к себе. И принципиально не запрашивал отчества. Никогда. Но других из-за его наличия не гнобит. Чем мне и понравился. Неплохое гнездышко. По-холостяцки. Говорить тут будем? Осмотревшись, спросил Лид. Нет, спокойно ответил ему я. Моих орлов туда пустишь? Продолжал издеваться надо мной Петя. Или все же проверять? Наверное, второе. Ну, значит, мне просто надо вести себя, как обычно. Лид, не издевайся. Ты же меня знаешь и понимаешь. Не люблю, когда другие видят мой бардак. Бардак. Бардак начинается где? С прищуром спросил Лид. В жопе, которая ищет приключений на свою голову, со вздохом сказал я, складывая руки на груди. «Давай, давай, спроси меня насчет какого-нибудь босса или риса мирового уровня. Кстати, спасибо, что Митьке мозги вправил. Врач сказал, что пока вроде все хорошо с Сашкой. О, так вот почему он отпуск оформил. Хорошо, ребят, караульте. Я же скоро, опять спросил меня Лид. Минут на 10, если сердце не прихватит, пожал плечами я. Обижаешь, синтетическое сердце работает, как часы, возмутился Лид. Вот и проверим, сказал я. Если что, я предупредил. Пойдем, ты же помнишь, что я параноик. Это мы зашли в техническое помещение и я сдвинул панель, ведущую в проход. Хватит этим гордиться, твою душу. Параноик хренов, а это он увидел дверь в нору. Кстати, что это за наросты тут спец сделал? Я предупредил. Правда ведь, сказал я, открывая дверь и придерживая ее, пока Петя не пройдет вслед за мной. Я теперь уже насчет сердца не уверен. Турели зачем? Турели, значит, запомню. Я все хорошо помню. Даже вспомнил вот, кто мне подогнал первую ссылку на сайт с инфой об архах. 5 лет назад я еще не был топом, но за 2 года игры поднял перса до капа. И ты заметил меня. Проверка с твоей стороны была, быть может. Браслет точно не от него пришел. И я о браслете никому в игре не говорил. Но как только Петя вошел, сразу оценил и новенький, совсем новенький, от брони, пояс и мои браслеты. Парные, ожерелье не видно, да и ботинки скрывают ножные браслеты. Но туда он тоже глянул. А вот обруч я не мог использовать пока, не собрался он полностью. Увидишь, да-да, вниз. Осторожно, держись за поручни двумя руками. И выдыхай, выдыхай. Вдох-выдох, вдох-выдох. Как тебя накрыло-то, Петя? Даже похлеще, чем меня. Ну, тогда тут был лишь узел связи да саркофаг, а теперь на столах, устроенных около стенок, ферма кристаллов сверкает, мой синтезатор с собирающимся обручем огоньками вспыхивает, решетки считывателей лежат, полки цилиндрами моноэлементов сверкают, стеллаж с ломом устройств архов появился. Не музей, а мастерская. «Я тебя здесь замурую», — пораженно сказал Петя. «Навечно. Понял, так безопаснее для всех будет. О, техник вышел, не техник, желтоглазый. Твою мать, не будет. Безопасности не существует, это миф. Как дети малые, видят маленький ручеек и переступить боятся. Все тянут ручки к взрослому, чтобы поддержал, помог преодолеть препятствие. Никак страх не победят в себе». Петя удивленно посмотрел на этого странного юношу, больше похожего на голограмму. «Желтоглазый, стой!» — выкрикнул вдруг Ал, спрыгивая с середины пролета вниз, прямо к говорившей голограмме. «Не пугайте Ха и спеца, прошу, они нервничают. Им полезно», — широко улыбнувшись, сказал парень и растворился. «Ну хоть объясни тогда, кто ты? Помогаешь, мешаешь или как?» — оборачиваясь вокруг своей оси спросил Ал. «Или как?» — ответила Лехе эхо. «Понял, не дурак, дурак бы не понял», — пожав плечами, сказал хозяин бункера. Потом повернулся к Пете и сказал: «Видишь, я, несчастный админ этого древнего параллелограмма, не могу даже отловить паршивый баг. Сейчас обижусь», — с угрозой сказал тот же голос, который рассказывал про страх и безопасность. «Не надо», — тут же выпалил Леха, чуть ли не паникуя. «Мне еще монеты фармить, не могу же я тебя назвать прямо. Я не ошибка», — с той же угрожающей интонацией сказал голос. «Да, ты великая и непознанная, вечно изменчивая и неуловимая», — с пафосом в голосе сказал Леха. «Это, Леха что, всерьез считает, что этот желтоглазый тот самый мифический рандом? Это же глупо. Рандом — это всего лишь алгоритм игры, который прописывает псевдослучайное распределение награды. Это не древнее божество и не счастливый случай. Это как объяснять возникновение молнии тем, что небесное светило гневается на людей за их грехи. В ответ можно лишь улыбнуться. «Мне нравится», — красиво сказал. «Но ты ошибся. Я не он. Спроси у леди, она упоминала нас». «После спячки», — ответил голос и снова замолчал. «Леди, выйди», — закричал Ал, обращаясь к прямоугольнику узла связи инфосети. Петя сел прямо на ступеньку и, подперев голову рукой, принялся наблюдать за спектаклем дальше. А нет, это была не постановка Лехи. Его сейчас использовали грубо и даже цинично. Вот только кто и для чего. У нас там, ой, а, Ал, у него чип иди. Вот так гвости. Ладно, это ждет. Ты кого недавно вспоминала из почти всемогущих личностей? Спросил я специалиста по связям с общественностью. Рандом отпадает. Леди лишь скривилась, как будто глупость услышала. Рандом, как и судьба, персонификация неосознанного, буркнула она, глубоко задумавшись. Недавно, только в разговоре с Тимом вспомнила: о, да быть того не может, златоглазый, ну тогда да, теху его не поймать, ничего не понял, но главное, что ты теперь в курсе, успокоился я сразу, что бы там ни было, вытаскивай Тима в безопасную зону, говорить будем о делах наших скорбных. А вот здесь Петя сделал стойку, почуял, что запахло понятным и знакомым. Сейчас, 5 минут, сказала леди и растворилась. «Кто ты, Леха?» — вдруг задумчиво спросил Петя. «Хороший вопрос, Лид. Знать бы на него ответ. Златоглазого спроси, как появится вновь», — мстительно ответил я. «А если честно, не разобрался пока. То ли удачный эксперимент сумасшедших ученых, то ли ошибка безумного фанатика, то ли наоборот. Но мы работаем над этим. Обратный вопрос задать корректно? А да, со мной все как раз понятно. Я случайно удавшийся эксперимент». А свои знания о устройствах я получил вместе с тканями арха. «Иди, имплантируют в мозг», — шепнула мне на ухо леди. «Тим на месте. И что пересадили?» — спросил я. «Мозжечок и часть примыкавших к нему фрагментов», — тяжело вздохнув, ответил Лид. «Алсан», — услышал я голос Нинксан, — «это возможно даже на вашем уровне медицины. И да, в этом случае Иди мог попасть к нему. Никаких сверхъестественных сил я не получил, как думали ученые», — сказал Петя. Как и излечение от пустоты, как думал я, просто я теперь знаю, что для чего было у архов. Ну да, поэтому и определил сразу, что те наросты, это турели. Даже я не знал, хмыкнул я, выходя на центр комнаты. Ха, понятно, и что теперь? Поднимаясь на ноги, спросил меня Петя, а я так и опешил. Ничего себе заявочки, кто из нас тут забыл, какого цвета были его волосы в молодости? Он как минимум в 2, а то и в 3 раза старше меня. Сам, что ли, не понимает, или опять проверочки свои делает? У тебя хотел спросить, Петь, ты раза в 3 меня старше, видел всякое, знаешь, что перед тобой сейчас, ты знал, что такое интерсить сразу, я уверен, знаешь, что Тимофея Кирилловича Самова и Виктора Котова убили, что делать будешь, замуруешь меня тут, как говорил, или переступишь через ручеек, Леха, а ты, Леха, с прищуром спросил меня Лид, достал, право слово. Покушается на самое святое, на то, что я самый подозрительный и недоверчивый. Ну как это называется, а, как бы ему ответить так, о, Петь, а ты, Петя или ходячая справка по артефактам древних, а, Туши, это все еще ты, признаю, я не знаю, что теперь делать. Ты откопал такое, что разбудит ту его кучу злющих мировых боссов, как только об этом станет известно. Тимофей прожил 10 лет после того, как открыл тайну архов. Я прожил 4 десятилетия, упорно заметая следы. Ошибка Тима в том, что он начал эти технологии продвигать в массы. 2 года его интерсити. И он погибает сразу, как оплачивает создание НИИ. Стоп, НИИ, нелюдимое место, работающая инфосеть. Ха, то есть ты, второй учредитель, которого все сейчас считают липовой фигурой. Ты будешь продолжать, но это, фактически, превратит тебя в затворника и изгоя. Ты не сможешь покинуть гору, не опасаясь за свою жизнь. Кстати, об опасениях. Ты за свою жизнь встречал хоть раз синтезатор биологических тел? Нет, я побывал во всех музеях, только запасники не осматривал. Не было. А зачем? Ты хочешь сказать, что Тим, леди, звонок давай, подойди ко мне, иначе он тебя не увидит. Кто он? С опасением спросил Лид, но все же подошел. Я, дядь Петь, я с удивлением озирался. Полное ощущение, что я оказался в игре, напротив Тима. Это где? Зазирался по сторонам Лид. Игра, архов, каталог, локация Ракшинар. Нет, не может. Хах, обманщики. Обещали же, что ничего. Петя схватился за сердце, а я прикусил язык. Накаркал. Отбой, сказал я, оборачиваясь и подхватывая оседающего на пол Лида. Нинксан, крышку. Алсан, если у него стоит не его чип, это проблема. Я не смогу его вылечить, пока не заменю на новый, с его данными. Проще извлечь или переписать, Нинксан, в данном случае, извлечь. Алсан, я так и думала, здесь не только ID, здесь связанный с ним модуль памяти. Не мог простой чип дать такой объем знаний. Вот и выяснили, откуда у Пети знания о технологиях древних. Его оставить можно, этот модуль, спросил я у врача. Лучше заменить и скопировать данные со старого, так будет правильнее. Ресурсов хватает. Тогда, Нинксан, извлекайте старое и устанавливайте новое, с его генокодом в ID и древними данными в новом модуле. Старые спрячь, будем разбираться, откуда у военных свежее арховское тело, которое 15 тысяч лет целехоньким было. Не 15, меньше. Поправила меня Нинксан, чуть больше 10. И они, скорее всего, криокапсулу нашли, Алсан. В них даже без энергии могут тысячелетиями храниться чипированные тела. Старый чип удален, новый чип установлен. Диагностика. Рекомендуется замена синтетического сердца на выращенное заново. Процесс замены займет 6 часов, да твою, нет, всего за 6 часов вырастить новое сердце, это здорово, но это целых 6 часов, а если Лит не выйдет к своим охранникам после озвученного им же времени, кто его знает, что они учудят, если попробуют сюда прорваться это одно, а если службу безопасности сектора вызовут, ты можешь его спасти без этого, Нинксан, с тревогой спросил я, не хочу его ребят тревожить зря, 10 минут почти прошло. Могу, Алсан, но рекомендую не откладывать слишком надолго. Через пару дней может случиться новый сбой. Понял. Ему не забудь сказать об этом. Вопрос, он сможет, если что, как Тим, стать виртом, на всякий случай спросил я. Да, но я рекомендую расширить временное хранилище реалов, ответила Нинксан. Осталось всего 6 свободных кристаллов. После того, как эти строители уберутся со скалы, буркнул спец, появляясь рядом со мной, леди Тима успокаивает. Я пока появляться визуализацией не буду, но я тут, если что, спец, а вот с таким вживленным иди он мог бы использовать ваши доспехи и оружие, спросил я, добавляя к головоломке еще одну деталь. Нет, Ал, покачал головой спец, такое было предусмотрено, только если данные в чипе совпадают с генокодом тела, проверка на идентичность. Первый камень в крепости безопасности. Все, отключаю визуализацию. Я же с легкой тревогой начал наблюдать за ошарашенным выражением лица Лида, очнувшегося после сердечного приступа и знакомства с Нинксан. Глава 14. Верты и реалы, местные и гости. А говорил, что синтетическое сердце все выдержит, упрекнул я Петю. Обманули. А я и поверил. Этот гроб действительно может мне новое сердце вырастить, может, наверное, неуверенно сказал я, и это медкапсула наших древних предков, древние, которые разбирались во всем лучше нас, да, хмыкнул Лид, ха, о, таймер, пошли, ребятам покажемся, насчет Тима я понял, оцифровался, и нужен тот синтезатор, о котором ты говорил, но рабочий будет вряд ли, не факт, что вообще будет, на самом деле, мне не это надо, точнее это надо, но сейчас Тим за Ольгу больше волнуется. Корпорация, начал было я объяснять Лиду очевидное, но он перебил меня. Знаю я этих тухлых червяков, обломится. Защитить Ольгу драконы смогут. Нам она тут нужна, сказал я, как воздух. Сможешь меня к ней? Нет, возмущенно перебил меня Лид. Ты сидишь тут и не высовываешься. Ребят из охраны я усилю. Ольгу перевезу сюда. Тайное защищенное убежище. Адвокаты у нее толковые. А с твоими нынешними техническими возможностями сбить со следа хакеров будет просто. Ну, главное, чтобы у противников толкового нейтронера не было, тяжело вздохнул тех в моей голове. Прямо мои мысли же озвучил. Хорошо, ты в этом понимаешь однозначно больше, чем я, махнул я рукой, точно. А, да, Митьку с семьей я тоже под негласную охрану поставлю. Просчитают на раз-два, я застонал, точно. Как я сам не догадался, а у меня есть время сесть и подумать, одно за одним, одно за одним. Какой там план проработать, уворачиваться от прилетов не успеваю. Да и не стратег я и какой, и не тактик тоже. Так, обычный пройдоха игрок, ну да, топ, но не в ПВП же, и не лидер клана. Так, охотник, заточенный под добычу рисов, смобов, не с шахты полей. Там я тоже пасовал всегда, нудно, буду благодарен, Петь. Это я тебе за новый мотор буду благодарен. Ответил мне Лид, и за сегодняшний урок от твоего странного гостя. Прав он, ручейка боимся. Ребят, на выход. Я лишь улыбнулся, провожая взглядом из моего гнезда Лида и его команду охранников. А потом, после того, как за ними закрылась входная дверь, тихонько так сказал. Спасибо, желтоглазый, отработаешь. Без вопросов, уже более широко улыбнулся я. Вот это, по-нашему, услуга за услугу, ты, мне, я... Тебе, это мне понятно, а всякие там ты, великий герой, был избран, чтобы сокрушить тысячелетнее зло, сразу начинаешь подставу искать, то награду зажилит, то походу окажется, что зло не зло, а добрый дядя-наставник сам хочет на трон взобраться твоими руками, хотя, как состояние Алла, спросила леди персональную помощницу их админа. Удовлетворительная. Складывает вещи для переезда в нору. Лада готовит и сервирует ему обед. Хорошо. Спать ему в капсуле пока. Да и просто кровать тут тоже есть. Нинк, у тебя появились два новых образца. Что дает анализ? 3. Леди, ты забыла про мозжечок Реала, которого нашли в капсуле. Алсан явно гибрид. Леди, Тим и Петя потомки, в гены которых вмешивался лишь естественный отбор. Много ошибок и сбоев, но все нелетальные. Думаю, как и в нашей истории, их вид не раз находился на грани выживания из-за эпидемии и войн, стихийных бедствий. Ал ближе по частоте генокода к архам, но некоторые поломки, свойственные современным людям, у него тоже есть. Больше пока ничего не могу сказать, а обсуждать бездоказательные гипотезы считаю пошлостью. Ну да, хорошо, тех, как Тим, вновь спросила леди, но уже другого вирта, штудирует мои записи, собирается поискать работу через сеть, там для его левела парочка легких складов есть, из десяток почтовых квестов. Заметили, что Ал со снайперкой вышел, а не со штурмовой, тут же переключился на более привычную тему для обсуждения тех. Заметили, спокойно сказал спец, сколько у нас сегодня получилось набить? Около 3, сказала леди. Ни квестов, ни инстантов, тупой отстрел мусора. Я 500 слил Тиму, сказал спец, и в кафе 100 ушла, так что почти 4. Надо будет опять напоить Алла, он такой лапочка становится, мечтательно сказала леди. Не согласится, тяжело вздохнул спец. Что делать с Петей будем? Задумалась леди. Ты о его сердце? Да, местные заметят, если мы ему заменим синтетическое на обычное. Хотя мы его возможности не знаем, может, для него как раз это не проблема. Нинк, сердце местные делали или наша синтетика? Местные, буркнула недовольно Нинк. Вы хоть заметили, что вы говорите о потомках, как они писих в каталоге? Четко проводите грань между собой и ими. Понимаете, к чему это ведет? Пропасть будет шириться. И что будет с Алом? Он одной ногой в наш мир, в их прошлое, уже шагнул. И он живет сейчас, в настоящем. Как ему проложить мост, если вы расширяете пропасть? В своем сознании. Да, я тоже этим грешу. Но каждый из них мог бы быть потомком наших детей. И нам надо начинать о них думать именно так, как о наших детях, как о тех, кто продолжит наше дело, и которых мы должны научить, а не тыкать носом в их ущербность. Верты переглянулись и тяжело вздохнули. Врач права, они сами роют себе яму, и надо прекратить это делать, хотя бы у себя в мозгах. Может, это и к лучшему, сказала Ольга, проводя рукой по рабочему столу мужа в их просторной квартире на 110 этаже башни апартаментов. Переезд. Все время кажется, что он сейчас пришлет очередное дурацкое сообщение о том, что задерживается и мне опять придется ужинать в одиночестве. Черт, Ольга с силой потерла и без того красные глаза от слез глаза. Лид промолчал, слова бесполезны сейчас, особенно здесь, а еще и эти твари. Конечно, мы выделим вам с ребенком определенную сумму на пропитание. 100 кредитов вам хватит, в месяц, аренду этой квартиры я с каких денег платить должна, не было бы Кости, я бы и в общаге пожила до конца суда, не голубых кровей, но меня бесит то, что эти деньги Тим для нас с сыном копил, для нас, не для них, а эти опарыши считают, что это просто компенсация их будущих потерь, будущих, им плевать на то, что у меня жизнь рухнула, да им всегда было на нас плевать, нет, у Ольги, как и завещал дед, всегда была тайная кубышка, о которой знала только она, вот только это ее кубышка, и ее наполнение шло не с совсем законных сделок, хакерам редко платят по контракту. Должна быть у женщины какая-то загадка, она у нее и была. Тим, кстати, догадывался, но в ее дела не лез, как и она в его тоже. Ольга Геннадьевна, вещи проверили и упаковали, но вы посмотрите, может мы упустили что-то? Да, сейчас, зайдя в спальню, Ольга бегло осмотрела пустой шкаф и туалетный столик, потом проверила тумбочки. Чисто, как будто их тут и не было, теперь детская. Да, все игрушки и вещи Кости тоже убраны. Хорошо. Ольга, вас по стереосвязи вызывает Леон. Леон, ответь, не забывая одеть темные очки, сказала женщина своей персональной помощнице. Хельга, я только узнал. Бедная моя, какой удар. Как ты? Нормально, Леон, нормально, чуть натянуто улыбнувшись, сказала Ольга. Могло быть и лучше, конечно. Я сейчас же вылетаю к тебе, слышишь? Я дал поручение моим юристам просмотреть твое дело, мы засудим эту киберсвязь. Нет, Леон, жестко ответила слишком уж навязчивому знакомому Тима женщина. Киберсвязь, детище Тима, и я хочу, чтобы она процветала. Мне нужны только деньги с личного счета и банковская ячейка. Там хранятся его подарки мне, а их ИСГ заблокировал мой доступ к этим ресурсам. Но как ты будешь жить? Так же, как и жила до этого. Как живут миллиарды, не входящие в ваш золотой миллион? Да, хотела предупредить. Мне начали угрожать, так что я сменю место жительства и перестану на некоторое время отвечать на звонки. Захочешь связаться, сообщи об этом моим адвокатам. Я им доверяю. Все, Леон, мне пора, до связи, отбой. Но как же, Ольга лишь хмыкнула. Каким растерянным и непонимающим было лицо у этого парня. Вот что значит купиться на ее образ милой жены-домоседки, которая помогает мужу в быту и не лезет в его работу. Какие же эти опарыши примитивные. Привыкли общаться лишь с великолепными шалавами, продающими себя самому богатому, или с наивными дурами, которые готовы на все, чтобы их только взяли в поместье. Ход служанкой, ход содержанкой. Нет, спасибо, я лучше сама, подумала Ольга, заставляя свою боль утихнуть. Мама, ты идешь, я устал тебя ждать, сказал Костик, останавливаясь в дверях детской. Иду, мой дорогой, иду, постаравшись искренне улыбнуться, сказала Ольга и взяла сына за руку. А мне один дядя сказал, что в том доме есть кошка, и ее можно будет дернуть за хвост, и она не обидится. Да, какая терпеливая кошка. Лид, молча наблюдавший за всей этой сценой из гостиной, а потом сказал, досье на этого Леона мне на стол, срочно. Тим сидел в общем зале капсульной общаги и просматривал сетевую доску объявлений, которую ему вывела в вертокне Белка, его местная персональная помощница. Все файлы, которые ему скинул тех, он просмотрел. Все свои навыки тоже. Интересные навыки, кстати. Множество мелких узкоспециализированных дронов с самого начала, а потом либо увеличиваешь их количество, либо размер, либо учишься перехватывать контроль над вражескими целями на расстоянии, с летальным или нелетальным исходом для захваченных устройств. Но это все будет потом. Сейчас ему важно как можно скорее прокачаться до профи-уровня. Сейчас же Тим чувствовал себя так, как будто вернулся во времена юности, не своей, Алексея, даже не юности, этапа подросткового возраста, абсолютно один, без связи и капиталов, лишь со знаниями в голове и стартовым набором профы. У Аллы это была капсула, у Тима сейчас винтовка и перчатка. Контраст между квартирой на 110 этаже, персональном аэрокаре с водителем и на месяц вперед забитом расстоянии с его сегодняшним, огромен. Сможет ли он подняться уже здесь, снова, сможет. Конечно, если получилось один раз подняться с чуть более высокой ступеньки, то и с более низкой поднимется, не имеет права сдаться. Белка, сортировка по уровням, от минус 2 до плюс 2 от моего, специальность, стрелок или техник, навык, стрелок или техник, применить, результаты загружены, Тим, что ж так много, а, куб забыл указать, конечно, вся локация была разбита на 1000 кубов, 10 по длине и ширине, а также высоте. Столько же, и каждый шифровался от 0 до 9, северо-западный куб на уровне земли, 3 0, юго-восточный на самой высоте, 3 9, первым шифровалось запад-восток, потом север-юг, затем уже высота, куб текущий, 540, вот, так, ха, на большинстве специальности навык вообще не указаны, тип, отнеси-передай, ага, вот и технику работа, помощник фиксера, оплата почасовая, расходники мои, стрелку. О, зачистить склад, от кого? Зараженные вирусом транспортные дроны, лучше бы крысы-мутанты были. О, кстати, крысы-мутанты, отлично. Проверить, есть ли временное ограничение, нет. Подписаться под всеми тремя квестами, затариться в терминале энергомодулями, сухпоями, добавить еще одну бутылку воды и 5 малых аптечек. Брони на 5 уровень нет, так что аптечек много не бывает, думал Тим, вставая с кресла и направляясь к выходу из общежития навстречу первому квесту. Тим вышел на улицу. Темные улицы в свете ярких вывесок кислотных цветов, узкие пешеходные мостики над пустотой в пару сотен метров, неогороженные причальные зоны, с которых легко можно упасть вниз, красота нижних уровней любой мегабашни во всем отвратительном великолепии, изящество, дизайн, стиль, простор и естественное освещение будет там, наверху, здесь, в самом начале пищевой цепи, каждую ночь кого-то увозят на переработку. Тела превратят в смеси для новых тел, а те, кому не посчастливилось обеспечить себя страховкой, сами виноваты. Их место быстро займут другие неудачники. Хотя удача тут редкий гость вообще. Здесь царит лень и безделье. Бесплатная еда, бесплатное жилье, идеальная питательная среда для уничтожения инициативы и развития паразитов. Зачем что-то делать, если у меня и так все есть? А что существую, а не живу, так и что? Вон сколько таких же. И вообще, во всем корпорации виноваты. Они на нас наживаются, не дают справедливой цены. Что? Мусор убрать? Не, мне лень. Пусть этим кто-то другой занимается. Я лучше стащу что-то у зеваки и выменяю у торговца на наркоту. Или задоначу в вирт. Или спущу на девочек. С другой стороны, какова альтернатива? Заставить людей оплачивать каждый кусок хлеба? Где этот человек деньги будет брать? На работе? А где работать? Все добывается и производится в пару команд. Не смог найти себя? Пшел вон из жизни? Когда-то такое было. И такие государства очень быстро погибли без новых ученых и врачей, сгинули под ударами более дальновидных соседей. Идеальное общество – это то, в котором каждый находит свое место, и его не существует. Поэтому оно и называется идеальным. Белка, мини-карту. Покажи места получения задания. Рассчитай маршруты. Самый короткий к какому заданию? Очистить склад от дронов. Отлично. Делай его текущим. Покажи маршрут в дополненной реальности. Потопали. Кто там вирус поймать хочет? Заорал на Тима тучный мужик с экрана стереосвязи. Сам Тим стоял напротив шлюзовой двери в довольно узкой сквозной улочке весьма обшарпанного вида. Стены флуоресцентной краски, которой были написаны всякие ругательства и лозунги противоположного значения. Куч грязи и хлама здесь не было, что было уже хорошо. Я по объявлению, сухо ответил Тим, сразу поняв, что вежливое приветствие этот жирный Боров не оценит. А что, нормальных в этом кубе не осталось, только из кинопереростки. Лицо толстяка скривилось от презрения. А во, это то, о чем говорили в центре реабилитации. Нелюбовь к вертам, получившим тела, забавная деталь. Но ведь не все верты из кинопереростки. Некоторые являются реалами, которые не смогли купить себе тела после износа прежнего. Или такие тонкости подобных местных не волнуют? Наверное, не волнуют. Таким сложно делить мир на более, чем два цвета. Полутона не для них. Значит, нормальные решили с таким дерьмом не связываться. Вот и все, флегматично ответил Тим. Поставили бы оплату повыше, может и откликнулся бы Реал. Вкинул пару очков в чувство юмора. Да, хмыкнув, мрачно сказал мужик. Ладно, дронов там с десяток был, а также партия деталей, которую эти железяки уничтожили, скорее всего. Главное, уничтожь всех дронов и их ремонтную станцию. В ней вирус и прописался, гад. За очистку склада от мусора скажу отдельное спасибо. Мусор можешь себе забрать. Фиксер неплохо платит за элементы вроде. Учти, как ты войдешь, я дверь сразу закрою, чтобы эти твари не вылетели. Готов? Да, ответил Тим, осматривая себя. Перчатка на руке, винтовка во второй, аптечки на поясе. А больше ничего боевого у него и не было. Дверь шлюза закрылась за Тимом с тихим шелестом. Эп, света нет, карты нет, ничего нет. Тим как-то не думал, что может столкнуться с подобным. Только элементы интерфейса еле видны на однородном и сине-черном фоне. Не тупи, Тим. Ты тихо тексты прочитал? Прочитал. У тебя есть дрон-разведчик, и у него есть камеры во всех диапазонах. Вперед, работай. Присев на корточки, Тим раскрыл левую руку и отдал приказ на создание дрона-разведчика. Через пару секунд небольшой дрон поднялся с его руки. Теперь нужно отдать разведчику нужные приказы. И, все, у Тима перед глазами нет черноты. Неясный день, но в светло-серой гамме. И да, на интерфейсе прорисовалась мини-карта. Отлично, теперь можно планировать что-либо. Планировать, мрачно подумал Тим. Планировать нужно было до того, как вошел остолоп. Узнать хотя бы где эта станция. Какой вирус там, чем лечит, можно ли попытаться перехватить контроль над ними? Нет, поперся, идиот, квесты начального левела, что там сложного? Так, вот на карте док-станция дроидов, она же и управляет дронами, конечно, не станут в каждого дроида свою систему ставить, значит, подойти к ней. Легкое жужжание над головой заставило Тима напрячься, а потом и выстрелить вверх, на инстинктах. Вокруг стало на пару мгновений светлее, а потом на создателя киберсвязи посыпался дождь из горячих обломков. Количество целей в квесте уменьшилось на единицу. Почему этот дрон не отображался на мини-карте? Твою 9 ранее белых точек тут же перекрасились в красный цвет. Отлично. Он провалил вариант решить все в стелс-режиме. О, объект в зоне видимости с подсвеченным красным контуром. Взять на прицел, подпустить поближе. Готов. 2 сразу. Сначала тот, что поближе, потом дальний. 3 одновременно, скорость приличная. Успел. И еще 3. 1, 2, промазал. Тим понял, что сделать еще один выстрел не успевает, а дрон летит, и в манипуляторах у него вместо ящика с товарами что-то, подозрительно напоминавшее заточенный кусок стойки. Рефлекторно захотелось прикрыть лицо рукой. Стойка скользнула по перчатке и ушла выше головы, а сам Тим, без участия в этом разума, похоже, чуть развернул кисть, схватил дроид за брюхо и впечатал вышедшее из повиновения устройство в пол. Точка. А вот это скорость работы. Так, в квесте было теперь отмечено, что дронов Тим уничтожил. Наниты оставили на месте дрона пластинки элементов и Д-кристаллу. Отлично. Спрятать в рюкзак. Пригодятся. И надо ткнуть в обломки остальных дронов также. А вот строчка по поводу док-станции еще светилась, указывая на то, что расслабляться рано. Но обойти периметр и посмотреть на то, что тут считают складом, можно и нужно. Только быстро. 3 ряда пустых стеллажей. До самого потолка, метров 8 точно есть. А потом свободное пространство и у дальней стены, у грузовых ворот, тоже стеллажи. Так, станция справа. Твою мать, на ней новый дрон собирается. Тим опустился на одно колено, прицелился хорошенько и выстрелил. О, попал. Только строчка из квеста про станцию все еще не ушла. Видимо, надо разобрать, может починиться сама, подумал Тим и направился быстрым шагом к груди искореженного металла и пластика. Увидев знакомую дымку, окутавшую станцию дронов, Тим в 2 прыжка оказался у нее и, опустив перчатку на остатки станции, скомандовал то самое. Все, строка пропала. Отлично. Вот теперь и осмотреться можно. Пластины подобрать, Д-кристаллы спрятать, так сказать, мусор за собой убрать, и за дронами заодно. Вон один стеллаж разобранный валяется, а на полу груда разбитых ящиков с какими-то деталями. Хозяин склада, если что, разрешил. Я смотрел на полностью сервированный стол в гостевой зоне и вновь переоценивал уровень моей нынешней жизни. Нет, дело было не в том, что еду разогрели, переложили на тарелки, переставили это на стол и положили рядом приборы вместе с салфеткой. Дело было в том, что это делал не я, мало того, я в доме был один, а сделала это все Лада с помощью нанитов. Я даже не представлял, насколько сложными должны быть программы по управлению стаями этих крошек, чтобы они выполняли это. Сколько поколений наши предки добивались этого могущества, сколько было в их прошлом неудач. Я смотрю на современных, созданных нами самими, без их технологий, роботов, и мне становится стыдно. Это не просто поделки детей из картона, это куличики из песка. И такие технологии использовать для сервировки стола. Вам не нравится, господин Ал? Спросила с нотками огорчения Лада. Ушки прижаты, хвостик обхватил бедра, пальцы теребят передник. Твою душу. Вот как к ней можно относиться, как к куску программного кода. Нереально. Нравится, Лада, все хорошо. Просто я не привык, что мне кто-то накрывает на стол. Я привыкну, со временем, не переживай. Хорошо, господин Ал, я поняла, сразу успокоившись, сказала моя личная горничная. Совсем личная, или уже нет, надо уточнить. Лада, а у тебя второй режим есть, с нижним бельем и чувственными танцами? Есть, покраснев и засмущавшись, ответила девушка-лиса. Вы желаете? Не сейчас, чуть позже, сказал я, вовремя вспомнив о том, что Петя вместе с гостями может заявиться в любой момент, и до этого времени желательно поесть. Последний раз ем тут и один, наслаждаясь низкими тучами, плывущими над бушующим морем, вспышками молний, освещающими эти темные громады изнутри, и высокими волнами, разбивающимися о высокую гранитную пристань. Еще полчаса-час, и мое холостяцкое гнездо превратится в семейную общагу. Ольга, ее 3-летний пацан, их охранник, который должен будет находиться тут. Все, быстро есть. Буду просто в норе отсиживаться и все. О, придумал. Помогу Тиму исследовать Ракшинар. На инлийске аж этого пришло 20 писем от консультантов Ней Микрон и письмо от компании Спецстрой, сказала Катя, как только я закончил еду. Ты подождала, пока я поем, что ли? Спросил я свою персональную помощницу. Конечно, господин Ал, кивнула она. Вы хотите их прочитать? Да, выведи сначала письмо от спецстроя. Так, ваш партнер Рил Фич оплатил строительство под ключ надгорных помещений основного здания НИИ «Микрон». Однако проект предполагает и уровни внутри скалы, на создание которых у нас пока нет контракта. Эти уровни предполагают использование сложной техники. Расписание работ такого рода оборудования составляется на месяцы вперед. Стоит ли нам уже сейчас планировать использование данной техники после завершения нагорного этапа строительства? Понятно. Проверяют, фейк я или реальное лицо, а также прощупывают планы. Леди тут или в каталоге? Спросил я у Кати. Я тут. Присела рядом со мной на парапет мой личный юрист. Что там? Я передвинул к ней окно с письмом. Сможешь провести с ними переговоры по поводу того, что к чему от моего имени? Я бы для ширмы использовал их для создания первого слоя горной части НИИ, а дальше можно и самим. В любом случае, будущий сервер я никогда бы не поставил в тех местах, у которых существуют планы. Даже в комме я удалил все свои заметки после того, как нору закончил. Ну да. После прокачки в каталоге у тебя на ID откроется возможность использовать оружие и сложные устройства, так что часть работ можно будет переложить на специальные бурильные установки. Работы начнут продвигаться гораздо быстрее. Я подвис на секунду. Она что только что сказала? Мой прогресс в игре откроет мне в реале доступ к схемам узкоспециализированных устройств. Это, господин Ал, я могу убирать со стола, отвлекла меня от моих мыслей Лада. Да, можешь, спасибо за заботу, все еще находясь в заторможенном состоянии, сказал я. Господин Ал, выводить в окна письма ученых, спросила Катя. Уф, я приблизительно предполагал, что там будет один и тот же вопрос, что дальше, и всем придется ответить, что все будет, все идет по плану. Только план теперь резко ускоряется и видоизменяется. Можно я лучше пойду данж соло вычищу, своего левела, а, пожалуйста, как-то не представляю даже, как с этим совсем справиться. Но не специалист я по связям с общественностью. Кстати да, у меня же тут сидит та, для которой это основная работа. Чего я торможу, вон, с каким азартом строчит ответ этим строителям. Но согласится ли, а сейчас спрошу. «Может мне вообще всю корреспонденцию по ней на тебя скинуть?» Посмотрел я с прищуром на леди. «Я только рада буду, Ал. Наконец-то работа по профилю после стольких лет». Засияли глаза Вирта леди, специалиста по работе с пользователями. Я же с облегчением выдохнул. Саморазвитие – это хорошо, но я чувствовал себя нубом, которому дали квест на 100-уровневого дракона. Хорошо, что я вспомнил про свою пати, в которой есть перс со специальностью убийца драконов. Господин Ал, посадку запросил у некроохранной фирмы СОС. Я в нору, сказала леди. Разрешаю посадку. Лада, не показывайся пока визуализацией. Ладно, режим охраны. Новые гости. Хорошо, господин Ал. Катя, тебя это тоже касается. Поняла, господин Ал. Чувствую себя героем виртуального гаремника. Одни красавицы вокруг, почти все господином зовут. Да еще и человеческой моралью не отягощены. Хм, надо будет зайти в бордель, в каталоге, сравнить, так сказать, ощущения. Да, в борделе здесь, в реале, я тоже бывал, и в эре героев тоже побывал, так что сравнить есть с чем, поверьте. А через полчаса появились и они, даже они, охранник, еще один, потом женщина с ребенком на руках, Петя, и снова охранник. Как же тут сразу всех много-то стало в моем маленьком гнезде-то. «Сеня, Миша, отдохните на диванчиках», — сказал Петя, и первые двое переместились в гостиную. Дышать стало чуть легче. «Петя, на правах самого старшего из нас всех», — сказал. «Ольга, позволь представить, хозяин дома, наверное, все же, Алексей Евгеньевич Шатов, а красивое отчество, долго выбирал, собака, не мог не подколоть, первый же раз у меня отчество видит, не понял, нет, понял, Петя, правильный человек, броньку одел, арховскую, только браслеты помассивнее, не как у спеца в игре, но шире и толще моих, а сама Ольга, у нее на руке только браслет, как мой, только более изящный, дамский вариант, явно, значит, ее сейчас ждут открытия дивные, открытия чудные, ах да, отшутиться, да с десяток запросов пришлось отправить, пока нормальное не получил, то Ивановича пытались из меня сделать, то Васильевича, а я все никак не соглашался, устал. Решил, в этот раз какое придет, такое и будет, а пришло нормальное. Рад знакомству с вами, Ольга Геннадьевна, и с вами, Константин Тимофеевич, серьезно сказал я мальчику, уже слезшему с маминых рук. «Угум», — сказал он, осматривая гнездо. «А где киса?» Охранники как-то резко вжали головы в плечи. «Не понял, они что, уже все в курсе про Ладу и ее необычную внешность, или тут нечто другое?» «Какая киса?» — спросил я, которую за хвост дернуть можно. Один из дядей охранников сказал, что тут есть киса. «Так, не понял, и Петя тоже. А ребята так совсем сжались. Нет, вряд ли бы они так переживали из-за того, что подшутили надо мной, клиентам. Шуточка беззлобная ведь. Показал бы я малышу Ладу, сказал, что это не киса, а лиса, что хвостик есть, но потрогать нельзя, нет, слишком много несостыковок. Взрослый человек не перепутает лисий хвост с кошачьим. Значит что? Значит, подшутили над самими охранниками. Им влетит за это, если об этом станет известно. А кто у нас любитель вносить разнообразие в мою жизнь? Но только это разнообразие всегда в тему приходится. Значит и сейчас в тему будет, если правильно пойму. И поэтому вопрос. А охранник не с золотыми глазами был? Спросил я, присаживаясь так, чтобы ребенку не приходилось задирать голову. Да, ты его знаешь? Поднимаясь ко мне по ступенькам, сказал мальчик. Видел пару раз, посмотрел я на Петю, который уже сощурил глаза. «Тебе папа ничего не дарил?» «Дарил». «Вот». Костя вытащил из-за пазухи кулон, в котором знакомый мне Д-кристалл обвивала фигурка кошки. Кристалл мутноватый, голубой такой, но целеханик. «Ну, так вот она, твоя киса», — сказал я, судорожно пытаясь понять, как активировать визуализацию чужого вирта. «Ты же назвал как-то эту красотулю?» «Да, назвал». «Ну вот, просто позови ее, пусть она появится». «Вслух?» — серьезно спросил меня мальчишка. «Можешь и про себя», — сказал я, так же серьезно. «Да какие уж тут шутки. Мне самому было интересно, получится или нет. Ему же только 3 года. Какое тут обучение азам обращения с техникой? Хорошо хоть говорит так четко и понятно». Костя задумался, а потом, как будто прямо из кулона, на пол спрыгнула большая, ростом с приличную собаку, белоснежная кошка с большими голубыми глазами и принялась тереться об ноги мальчика. «Снежка!» — обрадовался Костя и полез обниматься с кошкой. А я, так же, как и остальные взрослые, с удивлением смотрел на то, как он именно обнимает ее. «Не понял. Нет, технически могу себе представить, что это наниты формируют нужную структуру под руками у Кости. Точно так же, как и Лада переносит поднос с тарелками. Но это понял я. А вот остальные. Желтоглазый, зараза ты», — тихо-тихо сказал я. «Предупредить меня заранее можно было, а, так получилось естественнее», — услышал я такой же тихий шепот у меня за спиной. «А теперь представь, что могут твои девочки, да ну на тебя с такими предложениями. Я еще не готов к подобному». Глава 15. Лишение невинности. Ольга смотрела на огромную белую кошку рядом с сыном, возникшую как будто из воздуха, и не знала, что говорить и как себя вести. Прежняя маска идеальной жены основателя корпорации уже была не нужна и даже вредна, как показало общение с юристами киберсвязи. Старая маска молчаливой беспредельщицы была опасна для ее сына. Не пользоваться масками, быть собой, нет, так рисковать она могла только рядом с Тимом. Только в нем она была уверена на 99%, потому что на 100% не доверяла даже себе. Человек слаб, это факт, может случиться все, что угодно. «Думаю, нам надо поговорить в более приватной атмосфере», — сказал Петр. «Да, просто Петр, без всякого отчества, потому что у него не было отчества ВИН. Контрактник, который так и не удосужился запросить отчество. Человек, который руководил десятком охранных фирм разного уровня оснащенности и достатка, не связанный ни с одной корпорацией, но обладавший силой, сопоставимой с ними. И как он грубо пошутил насчет отчества этого парня. Видимо, для них это что-то очень личное. «Петя, там бардак. Ты уверен, что нужно именно в нору такую леди вести?» — спросил его этот странный хозяин убежища. «А ты здесь ей хочешь запись показывать?» — вопросом на вопрос ответил Петя. «Это не...» — начал был Алексей, но осекся и уже другим тоном сказал. «Понял, не дурак. Мда, придется мастерскую переносить поглубже». «Поглубже?» — поразился Петя. «Да ты маньяк, я параноик. Прошу не путать понятия. Ольга, вы не против оставить своего сына в компании призрачной кошки и троих амбалов с оружием на поясе? Какой у него интересный взгляд на вещи». «Ну, Косте не привыкать оставаться в суровой мужской компании», — ответила Ольга, пожав плечами. «Костя, ты же справишься, я ненадолго. У вас, кстати, как, сердце в порядке?» «Волноваться вам можно?» – забеспокоился вдруг этот странный Алексей. «А то один уже меня сегодня убеждал, что все выдержит, а потом...» «Леха, твои шутки любого здорового в медкапсулу уложат», – сказал Петр. «Веди уже, чудо!» «Я предупредил», – пожал плечами хозяин дома и ушел куда-то вглубь этого странного дома в скале. «Кстати, Петь, браслетик протестировать не дашь? Насколько я понял, твой помощнее моего будет». «Конечно, помощнее. У меня средний, у тебя легкий. Ты что, себе еще не установил скопированное?» «Не успел. Переездом занимался». «Ольга, не пугайся, пожалуйста», — сказал Алексей, открывая в явно техническом помещении фальш-панель. «Я похожа на ту, которую испугает тайный проход в убежище», — холодно сказала Ольга, которую уже достало постоянное беспокойство этого юноши насчет ее состояния. «Да», — честно ответил Леха, — «ты очень сильно похожа на тех, кто от обычного паука в обморок падает». Ольга фыркнула и посмотрела на Петра. «Она очень старается, поверь», — сказал с улыбкой Петр. «А, тогда ладно». Тим на эту маску клюнул или на то, что скрывалось за ней, спокойно и шутливо, как будто говорит о старом товарище, — спросил Леха, проходя в прорубленный в скале коридор, оканчивающийся массивной дверью. «Без комментариев», — сказала Ольга, пытаясь справиться с ураганом эмоций. «Какая хорошая и универсальная фраза. Вроде и нафиг послала, но вроде и так, что не прикопаешься, абсолютно не меняя полушутливого тона», — сказал Леха. «Это склад, не пугайся, нам вниз. А вот тут пугаться можно, если в теме, как Петя». «В какой? В вашей мужской теме, кто больше домой принесет древних пыльных осколков прошлого?» — сказала Ольга, рассматривая богатейшую коллекцию артефактов архов в идеальном состоянии. «Я живу в реальном мире, меня вот это все волнует мало. Вот же счастливая», — с завистью сказал Алексей. «Мне бы твою святую уверенность в том, что это все игрушки. Нет, я лишать тебя невинности не возьмусь, леди». «Да, Ал», — тут же ответила женщина, появившаяся из воздуха, словно была голограммой. «Наш затворник в мирной зоне позвонить нам сможет?» «А да, он на ближайшие 6 часов в мирной зоне завис. Сейчас тех ему весточку передаст. Кстати, знакомься, это Ольга Геннадьевна, жена Тима, и она считает вас это как это пыльными осколками прошлого. Вот даже не знаю теперь, рассказывать ей правду или нет». А сама Ольга начала потихоньку понимать, что все, что видела до этого, очень сильно напоминает ширму, скрывающую настоящую жизнь человека. «Вот, очень приятно познакомиться с вами, Ольга Геннадьевна. Меня зовут Вирт Леди, можно просто Леди. К твоему же вопросу, Ал, мы вернемся после звонка. На всякий случай я предупрежу Нинг-сан». «Ты же ее просто Нинг звала», — удивился Алексей. «Ну, я решила, что раз у вас сейчас принято так обращаться к людям похожего генокода, то Ольге Геннадьевне будет понятнее, если я сразу укажу это». «Ладно, неважно», — махнул рукой Алексей. «О, звонок. Петя, подходи ближе». «Ольга, можно, я тоже поближе стану? Не знаю точный радиус голопроектора в браслете». «Нет, только не это. Ты более жизнерадостного фона, чем мусорка, не мог найти для встречи с женой, Тим». Ольга смотрела на вполне реальную фигуру мужа, появившуюся напротив нее, и не замечала ничего вокруг. «Это не мусорка, Ал, это задний двор мастерской фиксера. И нет, я не мог отлучиться так далеко от места работы. Оплата почасовая, и я не хочу портить отношения с этим местным. Привет, Оль, Соль». И тут Ольга поняла, что все, держаться больше у нее нет ни сил, ни желания. «Оль, Соль, как только раскопали это, так, только без сердечных приступов. Нинг-сан, крышку. Оль, прости, но невинности я тебя все же лишу. Пиво хочу», — неожиданно сказал я, опускаясь на нижнюю ступеньку лестницы. «Вашу душу. Ладно, мы с тобой, Лид, я, слегка в курсе происходившего тогда, ты, получивший массив информации довеском, считай, Тим, который обеспечил своей семье достаток этими технологиями. Мы в этом увязли давно и выбираться не желаем. Но ей это зачем? Все эти переживания, испытания, опасности. Зачем ее в это втягивать? И как не втянуть, если ее любимый фактически не умер? Обмануть, сказать, что все, живи теперь сама. А Костя, лишить его отца? Лада, собери мне мини-бар, небольшой, и надо полки купить, зеркальные, на одну бутылку, повесим над барной стойкой. Комплект бокалов тоже нужен будет. Скажешь потом стоимость». «Хорошо, господин Ал, заказать вам сейчас пиво?» Я задумался всерьез. «Да ты, смотрю, совсем в образ большого белого господина вжился, Леха», — хмыкнул Петя. будешь заказ делать, учти, что Ольга любит красное полусухое, а я предпочитаю водочку, ледяную. Иди нафиг, Петь, это я выругался, Кать, делай заказ, Лада, и водочку, и вино. О, закажи свежих фруктов для Кости, а нам, нафиг высокую кулинарию, пусть будут пиццы. 4. Нас шестеро плюс малый, должно хватить, разные. Петь, ребят предупредишь? Предупрежу. А я говорил, Скурфик милой забавной зверушкой покажется. Я лишь хмыкнул. Это Петя еще и половины подноготной не знает. Ни про множественность миров, ни про излечение всех перегоревших, ни про мою возможную арховость или архаичность. Не в курсе, как правильно описать то, что я полуарх. Хотя, с его точки зрения, это как раз я ничего не понимаю. Корпорации, СБ, Совет секторов. Мда, ну, краткую лекцию я ей прочла. Сказала появившаяся перед нами леди. Чип имплантировали, бэкап сделали, Нинк расшифровывает генокод и выносит рекомендации медицинского характера. Да, советую создать ей такой же пояс, как у тебя, Ал. Именно на ее глазах. Тех ее браслет починил, сможет нормально отдавать приказы теперь через него. Заряд там был почти полный, состояние удовлетворительное. Некоторые модули Тим без доступа к инфосети починить и не мог. Кристалл Лувирта с трещиной. Надо будет потом заменить. Детали тебе потом тех объяснит. Тим, бедный, отпросился у своего работодателя, полетел на набережную, чтобы в нормальной обстановке с ней поговорить. Стоп, она что, собирается в каталог? Спросил я леди с нотками паники. Не потому, что был против, а потому, что рассчитывал побыстрее с этим закончить. Выпить, закусить и свалить из гнезда в тихую и уютную нору. Лечь в капсулу и заснуть здоровым крепким сном. Потому что без капсулы я засну вряд ли. Нет, ответила мне сама Ольга из открывшегося саркофага. Пока нет, я теперь вроде бы могу говорить с Тимом наедине, без тебя, да, о, а ведь точно. Ты теперь иди получила и Тим может сам спокойно тебе позвонить. Все, Петь, на выход. А, нет, не на выход, пояс, чтобы опять не пришлось тебя в капсулу укладывать. Ага, синтезатор свободен. Катя, создай пояс-спасатель. Ольга наблюдала за процессом сборки пояса не отрываясь, как будто боялась, что если отведет взгляд, мы сразу заменим полуфабрикат игрушку на уже действующий экземпляр. Сказки не врали, ошеломленно сказала Ольга, забирая пояс с синтезатора. И что, я его просто должна использовать даже поверх одежды? Да, цепляй вместо своего. Петь, идем наверх. Ольга, как поговоришь, позови леди, она выпустит тебя. Или тебе будет приятнее, если мы тебя на складе подождем? Нет-нет, идите, я потом к вам присоединюсь. Так будет действительно лучше. Хорошо, да, просто предупреждаю. У меня тут система защиты стоит, правда, не знаю конкретно, что и где. Так что лучше никуда не залазь, кроме капсулы. Я правда не знаю, как она отреагирует на твои действия без меня. Я параноик, Петя подтвердит. Подтверждаю, сказал лид с первого этажа. Идем, твое пиво и моя водка уже прилетели, как и пиццы. О, это отлично. Оставлял я Ольгу в святая святых моего дома с легкой тревогой. Нет, за сервер или узел связи я не боялся. Ольга физически не сможет никак им навредить. Вирусы, взлом баз данных, прочая чисто программерская муть, тех будет только рад попрактиковаться. Кувалда, лом, да и просто выдергивание проводов или кристаллов, спецмигом ее усыпит своими спецсредствами, а потом и нам расскажет. Вместе посмеемся. Я боялся за Тима и Ольгу, за их отношения. Найдут ли правильные слова, смогут ли понять мысли собеседника, получится ли поверить в саму возможность такого. В любом случае, я им не советчик. У меня и девушки-то нет, одни голограммы вокруг. Да и даже если бы у них были тела, любовь – это нечто другое, чем просто сексуальное влечение. Хотя без секса любви не бывает, а вот секс без любви – запросто. Так, хватит философствовать. Пиво, пиццы и никаких девочек. Ну-ка, мужики, расскажите мне о желтоглазом поподробнее. Эта сволочь мне нервы недавно мотать начал, а вы, я смотрю, знакомы с ним давно. Тим держал Ольгу за руку и не мог поверить, что такое возможно. Полная передача присутствия. Полная. А она смотрела на огромное звездное небо над головой и удивлялась непривычному расположению звезд. Оль, ты как вдова, оплакивающая любимого мужа, а потом обнаружившая его за границей, целого и здорового, условно. Ну, из-за границы вернуться можно, а с тобой я даже связаться не мог, так что я скорее в медсанатории, который покинуть нельзя. но теоретически возможно, что нужно. Сразу собравшись, сказала Ольга, моментально вникая в суть вопроса. Схема синтезатора биологических тел. Придешь в игру, увидишь, как он выглядит. Нужен либо он сам, либо его схема, которая может храниться где угодно. Базы данных архов – это друзы D-кристаллов, выращенные на пластине-коннекторе. Может и в модулях памяти быть. Кстати, из дома я все самое ценное сюда выгреб, а вот из банковской ячейки не успел. И все, только это, решила уточнить Ольга. Нет, еще нужен миллион местных монет. Билет в реальность стоит дороговато, но мне помогают виртуалы. Почему Ал? Сморщив нос, спросила Ольга. А почему ты, Соль? Вопросом на вопрос ответил ей Тим. Понятно, Ник, сразу успокоилась Ольга. Ах да, тебе надо войти в вертмагната. Я сделал тебя соуправленцем Рила Фича, у тебя будет доступ к половине моих личных средств, я их на магната перевести успел. Каждый из ученых знает, чем ему заниматься. Сведения от них будут поступать раз в месяц. Леди и тех с ними сами будут общаться. Деньги на жизнь бери оттуда. Свои в магната не вливай. Я знаю, что ты обожаешь риск, а жена главы корпорации не может себе позволить рисковать репутацией. Вот и нашла выход. Извини за это. Пусть они пока останутся нашим НЗ. Ладно, а как ты с Алом познакомился? Я не видела раньше его среди твоих друзей. Эта недоверчивая и очень осторожная рыба случайно попалась на твой крючочек. Помнишь, я просил тебя следилку на поисковик повесить? Ну вот, на него. Он немного странный, но ты с ним общий язык найдешь, я так думаю. У вас много общего. Пока не заметила, если честно, сухо сказала Ольга. Пока ты и доверия его не заслужила, пожал плечами Тим. Себя вспомни, как ты тяжело с другими сходишься. На это Ольга просто промолчала. Тим же улыбнулся. Да уж у них с Алом действительно много общего.